Из кабины шлюпки они не могли получить об этом явлении полного представления. И хотя знали уже, что здесь вечно царит полумрак, только сейчас, полностью погрузившись в эту бесконечную серую ночь, поняли, что это такое. Казалось, планета навсегда застряла где-то между рассветом и вечерней зарей. Розоватый робкий свет струился здесь изо всех уголков небосвода, а постояв несколько минут неподвижно, можно было ощутить, что странная чужая ночь не лишена своеобразного очарования. Словно желая избавиться от этого размягчающего ощущения, Элсон включил мощный фонарь, и его широкий ослепительный луч уперся в синеватую стену колючих зарослей. Ни движения, ни звука. Все замерло вокруг. Остался только луч света, чуждый, почти вызывающий. Казалось, темнота сразу же сомкнулась вокруг них, подкралась со всех сторон, и за пределами светового конуса зашевелились тысячи неведомых существ. «Да выключи ты его!» — первым не выдержал Олег. «Нужно привыкать к естественному освещению и без необходимости не жечь батареи», — поддержал Ротанов. «Здесь достаточно светло». Несколько минут они ничего не видели, но вскоре глаза действительно освоились с сумеречным освещением. «Почему небосвод излучает этот свет?» — спросил Фролов. «Это остаточный свет», — пояснил Элсон. «В замкнутом пространстве он не может рассеяться и не может выйти наружу. Все излучение, в том числе и тепловое, остается внутри гравитационного купола. Здесь жарко, несмотря на то, что звезда почти не греет». Животные в зарослях снова завопили. Но теперь они уже немного привыкли к их голосам. Все стояли плотным кольцом, по-прежнему не выпуская оружия. Фролов вдруг шагнул к шклюпке, откинул крышку кабины и швырнул на сиденье свой бластер. «Мы здесь недолго протянем, если начнем стрелять. По-моему, вообще не стоило садиться для того, чтобы стоять вот так с оружием на взводе». «Интересно, что ты будешь делать, если выскочит какая-нибудь арктуровская кика? Ты знаешь, кто там орет в этих зарослях?» «А он не был на Арктуре и предпочитает поэтому роль бифштекса». Смех немного разрядил обстановку. Люди задвигались, опустили оружие. Дубров поддержал Фролова. «В сущности, он прав. Нам надо быть осторожнее с оружием. Если здесь есть люди, искать их надо на побережье. Море где-то здесь, совсем рядом». «Ты все еще надеешься?» – удивленно спросил Олег. Ротанов пожал плечами. «Я слишком хорошо знаю, какие странные формы может иногда принимать чужая жизнь, и разум в том числе. То, что мы не увидели городов, не услышали передач, это ровно ничего не значит». Им предстояло пройти 500 метров и пересечь узкую полоску кустов. Заросли казались неведомой враждебной страной, а близость шлюпки внушала иллюзию защиты. «Может быть, стоит подождать рассвета?» – осторожно спросил Элсон. И сразу же вспомнил. «Ах да, рассветов здесь не бывает». «Ну какой-то рассвет бывает», – возразил Ротанов. «Когда планета повернется нашей стороной к остатку Эпсилона, света станет больше». «От этого огарка?» – не поверил Фролов. «Не только от него. Гравитационные поля стягивают свет к центру. Небосклон со стороны Эпсилона значительно светлее». Растянувшись цепочкой один за другим, они медленно шли к морю. Ротанов не стал зажигать фонарь даже тогда, когда в зарослях обнаружилась довольно широкая тропинка, по которой два человека свободно могли пройти рядом. Он лишь остановился и долго осторожно ощупывал песок, словно проверял, можно ли по нему идти. «Что ты там нашел?» «Ничего, кроме этой тропинки. Странная дорожка, не правда ли? На звериную тропу она не похожа, нет следов, и ветви растений не обломаны, словно ее специально здесь прорубили, чтобы удобнее было ходить от побережья к морю». «По-моему, ты ошибаешься. Такие просеки возникают иногда совершенно случайно, от частых ветров, например, дующих в одном направлении». «Что ж, возможно». Ротанов встал, отряхнул с ладоней песок. Метров через 200 заросли кончились, и они оказались на узкой полосе пляжа. Долго слушали, как шипит прибой, набегая на песок. И Элсон разочарованно сказал: «Даже звук волн здесь необычный, прибой не плещется, не бормочет, как на земле, он почему-то шипит. И все же по-своему это море красиво». Никто ему не возразил, Все смотрели, как сгущается над водой у горизонта серебристая дымка рассвета. Волны, набегая на берег, загорались внутри синеватым электрическим светом. Хотя это не были живые огоньки, похожие на звезды, которые бывают лишь в земном море. Холодно светилась сама вода.